синонимов существительному «беда». Или вот пресловутое самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства. Сколько крови пролито, сколько разорено деревень и порушено городов, какая пропасть пажити и заводов приведена в запустение того ради, чтобы какой-нибудь балбес из бывших инструкторов райкомовского звена, которому отлично известно, на какие именно гадости падок дурак, преступник и так называемое общественное мнение, науськал три зловредные эти силы на предмет самоопределения вплоть до отделения. Хотя бы речь шла об уголке неприметном и вовсе не самобытном. И, основав опереточное государство, таким образом вписал в историю свое имя. И ладно, если бы этот бывший инструктор райкомовского звена обольстил общественность следующей перспективой. За самоопределением вплоть до отделения грядет счастье, то есть когда в доме тепло, дети здоровы и жена не изменяет заезжими шоферами. А то ведь тысячи людей готовы по его призыву сунуться в воду, не зная броду. Поскольку за самоопределением вплоть до отделения грядет счастье, то есть когда не Москва вольничает, а свои грабят и обижают, когда государственным языком объявляется муромский диалект и в обращение опускаются речные ракушки вместо каверзного рубля. Между тем, всякому очевидно, за исключением сумасшедших, главное, чтобы человеку было хорошо, а хорошо ему может быть и в пределах Московии, и в рамках СССР, и вообще человеческое счастье гораздо меньше зависит от форм геополитического устройства, чем обычно представляется харизматическому вождю, и уж во всяком случае несущественно, какой язык в государстве называется государственным. Существенно то, чтобы человека поняли в отделении милиции и не облапошили у продовольственного ларька. Ан нет. Видимо, настолько токсична, так сказать, общественная бацилла, что толпы единоверцев, вполне здравомыслящих по отдельности, способны пойти на смерть, только бы речная ракушка заняла место каверзного рубля. Такое замечание, курды — добрые сердечные люди. Но решительно непонятно, зачем они десятилетиями борются за свою курдскую государственность. Россия вон слишком тысячу лет имеет свою русскую государственность, однако сомнительно, чтобы русский был намного счастливее курда. Одним словом, общественное бытие только тогда войдет в гармонию с личностным, когда человечеству станет ясно. Нет такого мирового вопроса, решение которого в ту или иную сторону стоило бы отрезанного мизинца. Есть основания полагать, что эта гармонизация во всяком случае вероятна, поскольку многие культурные народы еще решают для себя, что лучше — умереть стоя или жить на коленях, поскольку монтажник Петров и кондуктор Мюллер даже по военному времени могут с глазу на глаз приятельски покурить, обменяться впечатлениями насчет проделок своих вождей и в конечном итоге сойтись во мнении, что человек, способный изуродовать другого человека, больное животное, которого даже наказать нельзя, потому что бессмысленно, а надо его изолировать и лечить. Но удивительное дело, стоит им сойтись в составе боевого подразделения, как они друг другу запросто горло перегрызут. Между прочим, из этого вытекает, причем вытекает точно и определенно, что любое объединение людей, с какой бы то ни было целью, выходящей за рамки интересов здоровой личности, противоречит идее Бога. Впрочем, если человек-зверь, дурно воспитанный процессами общения и труда, то военное положение, в условиях которого он существует 4 тысячелетия, — это норма, равно как в порядке вещей уголовная преступность и классовая борьба, равно как естественно латентная гражданская война между умными и дураками, либералами и консерваторами, большевиками и демократами, даром что ни первые, ни вторые путем не знают, чего хотят. Но если человек действительно чадо Божие, то ему следует всячески сторониться так называемой общественной деятельности, чтобы сохранить в себе светоч происхождения.